Глава первая. Особые условия. Люди зачастую не могут почувствовать себя счастливыми именно из-за того, что забывают о необходимости создавать условия для счастья, а сосредоточены на самом ощущении счастья и удовлетворения. Виктор Франкл. Для чего человеку нужны особые условия? Порой людям свойственно создавать для себя особые условия и установки. Условия, которые мы ставим себе сами, например, следующим образом. Если я сделаю это, я буду считать себя молодцом. Только белый Мерседес и не меньше. Я буду себя любить, когда сброшу 10 килограммов, увеличу грудь, накачаю попу. Моя жизнь будет хорошей, когда у меня будет приличный счет, вилла и домработница с поваром. Я буду счастливой, только когда найду мужчину. Я женюсь только на модели, потому что она подчеркнет мой статус. Если отпущу контроль, произойдет что-то непоправимое. Если я не буду совершенной матерью, женой, хозяйкой, любовницей, то меня не будут любить, и так далее. Другими словами, это планка, которую человек себе ставит, хочет достичь и поддерживать. Когда планка чрезмерно завышена, что тоже случается, человек испытывает фрустрацию, но зачастую все равно продолжает карабкаться, конфронтирует с реальностью, пытается изменить внешние условия. Есть и те, кто начинает работать над собой и добивается определенных результатов. Но все же и тем, и другим стоит поискать внутри себя ответ на вопрос, что для меня на самом деле важно. Когда жизнь ориентирована на вечные достижения, которые нередко служат тому, чтобы подтвердить свою значимость и состоятельность, в какой-то момент становится трудно остановиться, замедлиться и задуматься о своей жизни. Изящное кружево, которым украшается материя жизни, становится важнее, чем сама материя, которая зачастую креплется и ветшает. Приподнять кружево, чтобы увидеть, что она скрывается, понять, в чем материя нуждается, в каком она состоянии – вот первостепенная задача, которой, к сожалению, не всегда придается должное значение. Не щадя себя, живя в режиме гонки, люди часто забывают, а хочется сказать, забивают о своем здоровье, самочувствии и, что очень важно, о потребности своей души. Когда я думаю об этом, мне невольно вспоминается то, как многие люди относятся к своему психологическому здоровью. Здесь можно встретить множество шаблонов, предубеждений и обесценивания. Только психи ходят к психологу. Мозгоправы – сами психи. За что платить? За беседу? Я лучше с другом поговорю или выпью 100 грамм. Это стыдно. Если я пойду к психологу, то все будут думать, что у меня проблемы. Страх навешивания ярлыка, непонимание того, в чем состоит суть работы психолога, лечение на кухне с подругой за вином – это тупик. Тупик, потому что проблема по-прежнему не решается, а порой усугубляется и становится хронической. Но встречаются люди, которые искренне заинтересованы в развитии и поиске ключей к самопониманию. Они много читают, занимаются разными практиками, стараясь найти ответы на волнующие их вопросы, развивают способность к рефлексии и учатся терапевтизироваться жизнью. Кроме этого, они имеют свойство смотреть на себя через фильтр здоровой критики и анализировать свой личный вклад в возникновение собственных проблем. Но сколько таких людей вы знаете? Очень часто, чтобы объективнее видеть себя, нам требуется зеркало, которым может являться терапевт или психолог. Имея желание и возможность побывать и с той, и с другой стороны, и как клиент в своей личной терапии, и как терапевт в работе с людьми. Я убедилась в том, что мое ощущение важности другого в изучении себя, осмыслении своей жизни довольно существенно. Подруга, родители, муж не могут быть таким другим в силу того, что мы сильно связаны с ними эмоционально. Соответственно, они не могут быть объективны и беспристрастны по отношению к нам, равно как и мы к ним. А совет подруги, который теоретически может быть полезен, может оказаться неприменимым к нашей жизни, потому что я не она и воспринимаю жизнь, соприкасаюсь с ней по-своему. Внимая чужим советам, есть риск пойти ложной, не своей дорогой, так и не найдя собственный путь. У нас есть свобода искать его, но это большая ответственность, к которой готовы не все. Наверное, гораздо легче положиться на кого-то, а потом, если что-то пошло не так, его же и обвинить. Это ты мне посоветовал. А вот обнаруживать себя настоящего, проживать свою подлинную жизнь, ища не советов, а путей к самопониманию, большей вдумчивости и осознанию себя и своей жизни – это серьезный вызов, который не каждый готов себе бросить. Кстати, один из мифов, который все еще бытует среди людей. Психологи дают советы и знают, что мне надо сделать, чтобы быть счастливым. Увы, эта иллюзия поддерживается непрофессионализмом некоторых коллег, действительно раздающих советы и считающих себя экспертами в жизни своих клиентов. Я же, как специалист экзистенциального направления психотерапии, придерживаюсь мнения, что только сам человек может быть экспертом в собственной жизни, а психотерапевт – его спутник на этом пути, довольно непростом, но очень интересном. Другой оборотной стороной психолога-подруги может быть сомнительная поддержка. Почему сомнительная? Потому что иногда можно поддержать совсем не то. Например, роль жертвы в человеке, его эгоцентризм, его заблуждение. Поддержка в человеческих отношениях очень важна. Но задумываемся ли мы, что поддерживаем? И что другие поддерживают в нас? Когда у вас болит зуб, вы идете к дантисту. Когда болит сердце, к кардиологу. Когда появилось непонятное недомогание, к семейному врачу. А когда что-то в жизни никак не ладится, когда эмоциональное состояние, мягко говоря, так себе, почему же мы не обращаемся к специалисту по этой части? Вспомните про аналогию с кружевом, которую я приводила выше. Ведь за призрачной кружевной оболочкой счастья, благополучия и успеха многие люди зачастую скрывают боль и серьезные переживания, с которыми едва справляются. Часто они приходят на прием к психологу или психотерапевту, когда уже край, когда кружево уже не может скрыть истрепанную, тонкую и хрупкую материю, которая разошлась по швам, и нити ее расползлись в разные стороны. А знаете ли вы, что забота о собственном состоянии, физическом и психологическом здоровье, радости жизни, ее ценностях и смыслах – это наша ответственность? Допускаю, что кому-то это утверждение покажется бредом и, возможно, даже вызовет злость. Тогда самое время отложить эту книгу, поскольку это будет означать, что для нее еще не пришло время или ваш путь к себе иной, не через принятие ответственности за свою жизнь, а через потери тонн энергии на конфронтацию с реалиями жизни. Обобщая это отступление от темы особых условий, хочу отметить, ключевым моментом во всей этой истории с самопознанием, поддержкой, осознанностью и работой над собой, на кухне или со специалистом, является ответ на вопрос, что меняется во мне и моей жизни. И, кстати, еще одно разочарование для тех, кто думает, что так просто вот так все взять и поменять. Увы, изменения требуют времени и порой немалого. Логически подумайте, сколько лет проблема создавалась, жила и обусловливала в чем-то вашу жизнь. Так почему же она вдруг может разрешиться по мановению волшебной палочки? Такое бывает только в сказках. Но вернемся к нашим метафорам. Кружево прекрасно, как и любая нарядная упаковка. Но ни одна конфета, даже в самой невероятно красивой обертке, не понравится нам, если она не будет вкусной. Более того, может случиться несварение, если по каким-то причинам эта конфета нам не подойдет. Несварением в данном случае можно назвать и апатию к жизни, и потерю способности ей радоваться, восхищаться ею и наслаждаться, видеть свое направление, слышать свой внутренний голос и зов души. То есть, когда мы идем чрезмерным, с надрывом или не своим путем, мы теряем силы, а порой и вкус к жизни. Сразу оговорюсь, ставить цели в жизни, несомненно, нужно, но жизнь не должна ограничиваться достигаторством. Важно не забывать жить. Карьера, бизнес, работа, обучение, достижения – это лишь части жизни, конечно, значимые и требующие много затрат – энергетических, временных, порой и финансовых. Мимо чего можно пробежать, когда жизнь зациклена только на карьере, бизнесе, работе, учебе и достижениях? Оставлю этот вопрос открытым для вашего размышления. А пока давайте вернемся к другим особым условиям, которыми мы пренебрегаем, хотя и очень в них нуждаемся. Что же это за условия? Это в первую очередь обеспечение той окружающей обстановки и создание такой особенной атмосферы, которые помогут сфокусироваться на себе, расслабиться или сконцентрироваться на важном здесь и сейчас. Это эргономичная среда, уют, атмосфера, в которой становится тепло и приятно. Это значит, что внешние условия нужно обеспечить, исходя из своих индивидуальных потребностей. Но для этого нужно хорошенько осознать свои потребности. У каждого человека свое представление об уюте. Свое хорошо, свое гармонично. Может, есть люди, которым легко сосредоточиться или расслабиться, когда вокруг беспорядок. Что-то гремит, скрипит, шумит, взрывается, колет, щекочет. Не уверена, что таких людей большинство. Хотя, конечно, и это возможно. Например, когда долго практикуешь медитацию, нарабатывается навык отключаться от внешнего мира и концентрироваться на внутренних ощущениях, дыхании, ощущать свое тело здесь и сейчас, останавливать беспокойный поток мыслей и неумолкающий внутренний диалог, вне зависимости от того, где и в каких условиях находишься. Но, как правило, те, кто стремится именно к этому, имеют другие мотивы – что-то преодолеть в себе, выйти на новый уровень. И для этого нужна постоянная практика. Поэтому я всегда немного иронично улыбаюсь, когда кто-то говорит, что пробовал, старался медитировать, но это не помогает. Пробовать – это значит не заниматься регулярно, стараться – значит напрягаться, но не делать. Чувствуете разницу? Про медитацию мы еще поговорим отдельно, а пока вернемся к особому условию – уютная, комфортная обстановка вокруг. И здесь важным акцентом будет умение заботиться о себе, слушая свое нутро. В чем оно нуждается, чтобы быть в норме, быть в форме, быть в гармонии, быть сосредоточенным или расслабленным. Места нашей силы. Ни один мудрец говорил о том, как важно найти свое место. Отчасти я согласна с этим утверждением, если говорить о его буквальном смысле. И в моей жизни есть места, о которых я могу точно сказать «I belong here». Одно из таких мест – Тоскана, долина Сан-Кирико-Дорча. другое, как выяснилось, Крит и, возможно, еще другие части греческой земли, где я пока не была. Что общего в этих двух местах? Почему я испытываю здесь такое чувство дома и ощущаю свою принадлежность? Потому что очень нравятся местные люди, природа, кухня, архитектура и культура? Да, определенно. Но если копнуть еще глубже, в этих местах я чувствую глубокую связь со Вселенной, с какими-то истоками, силами и корнями, которые, как кусочки потерянных пазлов, дополняют мою целостность. Часть моей души как-то по-особенному реагирует именно на эти места, на невероятную широту и бесконечность тосканских холмов и необъятность неба с его многокрасием закатов, на древнюю историю греческой земли, когда в душе просыпается что-то очень глубинное, сильное, могущественное. Древняя земля – это важно. Это как связь с первоначальным, первостепенным, с чем-то вроде начала и какого-то абсолюта. Душа так чувствует, и я ей доверяю. Удивительным образом здесь я становлюсь очень вдумчивой, ощущаю глубокий контакт с собой. И что интересно, здесь рождаются свежие мысли, замыслы и идеи. Иногда я мечтаю жить в этих местах и очень четко понимаю, что даже если и не жить, то важно бывать здесь, возвращаться сюда снова и снова. Это очень наполняет мою душу. Я словно перерождаюсь. После каждой поездки в эти места в моей жизни обычно происходило что-то очень значимое. Первая поездка в Тоскану ознаменовалась для меня предложением руки и сердца от своего тогда еще будущего мужа. Вторая по приезде завершилась свадьбой. Поездка на Крит этим летом ознаменовалась появлением первых глав этой книги. Я четко осознаю, что-то значимое случается тогда, когда мы находим правильное направление, чувствуем душой и оказываемся в нужном месте в нужное время. В это я искренне верю. На Земле много прекрасных мест, но далеко не все вызывают такое душевное созвучие и внутренний отклик. Все путешествия, без сомнения, обогащают нас, но по-разному. Если говорить об особенных местах, индивидуальных для каждого человека, они совсем не обязательно должны быть далекими и экзотическими. Таким особенным местом в моей жизни была дача под Таллином, в Лайтсе, на которой прошло все мое детство, юность и часть молодости. Я искренне рада, что и моей дочери удалось застать кусочек того времени, когда бабушка с дедушкой были старенькими, но все еще ездили на дачу. Простой домик, туалет на улице, ежики, приходящие попить молока поздно вечером, яблоневый сад, цветущие пионы, грядки с клубникой, запах парниковых помидоров, свежего укропа, летних щей и чая с душицей, зверобоем и мятой, обливание из шланга, домашние пироги и посиделки у камина с исполнением дедушкой романсов и игрой на семиструнной гитаре. Эти воспоминания незабываемы и навсегда поселились в моем сердце. Они – часть меня. Это и родная земля, и место, где было много тепла и возможности пережить трудные вещи, и любовь. Любовь бабушки и дедушки, чувство принадлежности семье, месту, ощущение корней, крепкого фундамента. Казалось бы, всего лишь дача, а столько всего важного. Я с уверенностью называю эти места местами силы. Их можно искать в интернете, а можно почувствовать своим сердцем и душой. В любом случае важно знать свои места силы и бывать там. К сожалению, дачу старшее поколение нашей семьи решило продать, и это решение долго лежало камнем на моем сердце. Такое родное и значимое место. С его потерей я словно лишилась кусочка моей души. Мне долгое время казалось, что я была ответственна за то, чтобы сохранить это место в семье, как будто обязана была сберечь его для будущих поколений. Я винила себя за то, что не справилась с этой задачей, считая, что бабушка с дедушкой хотели бы, чтобы дача осталась в нашей семье. Продажа дачи стала для меня большой потерей, словно что-то умирало вместе с ней. Но что? С чем же на самом деле пришлось попрощаться? Что пришлось отпускать? Мне казалось раньше, что это часть детской беззаботности и источник силы, в котором для меня текла живая вода. Сейчас я могу добавить, что хоть мне по-прежнему горько, я все же ощутила некую возможность отделиться от детского гнезда, чтобы развить в себе способности создавать и вить свое гнездо. Возможно, приходит время строить свой дом или, по крайней мере, завести свою дачу. Кстати, иногда я подъезжаю к даче, просто чтобы хоть издалека посмотреть. Это странное ощущение. Дорога как внутренняя карта, такая родная и знакомая. Дом, который уже изменился, немного вырос. Все тот же сад и пионовая роща. Картинка та же, но ощущение другое. Это уже не мое место. Смогла бы я там себя снова ощутить как дома, если бы, к примеру, каким-то образом мне удалось бы вернуть это место себе. Иногда я все еще фантазирую об этом. Есть еще одно место в Эстонии, где я испытываю почти те же эмоции, что в Лайтсе. Это дом моего отца. Что схожего в этих двух местах? Ощущение корней и чувство дома, умиротворение и какая-то удивительная настроенность, дающая возможность очень хорошо услышать себя и ощутить связь со Вселенной. Какая-то родная земля, как по крови родная. Удивительно, что места силы могут быть ничем не примечательными на первый взгляд и располагаться совсем близко, а могут быть совершенно волшебными и такими далекими. Важно находить такие места, бывать там. Свои места силы – это те места, где мы находим свои особые условия для отдыха, концентрации внимания, своеобразной терапии, настроенности на себе или чем-то значимом. Именно благодаря им я обнаружила то, что необходимо мне – уединение, уют и природа. Полезные вопросы. Есть ли у вас такие места? Бываете ли вы в них? Чем они особенны для вас, кроме красоты, приключений, новизны, расширения своих представлений о мире и его большем познании? Таким особенным местом может быть даже ваш дом, но чаще какой-то определенный его уголок, особое пространство, в котором вы попадаете в свою вселенную. Мне, например, необходима тишина для такой настроенности, а она подразумевает уединение. Природа вдохновляет своей красотой, и в тишине приятно улавливать звуки жизни вокруг, шелест листьев и шум дождя, плеск волн и пение птиц. Красота вокруг, проплывающие облака за окном, красивую чашку на столе, течение реки или неповторимость какого-то цвета, лепестка, шишки, камня. Все это вдохновляет меня и заряжает положительными эмоциями, наводит на глубокие мысли. Мне уютно, когда горят свечи. Они создают атмосферу тепла, особую энергию. Мне приятно, когда у меня под рукой чашка чая или кофе, по настроению. Глоток вкусного напитка поддерживает настроение, придает ему нотки удовольствия. Я люблю тепло, поэтому мне нравится ощущение соприкосновения теплого свитера с моей кожей или пледа на моих ногах, а летом так приятно становится от прикосновения к моей коже солнечных лучей или прохладной морской воды. То есть для того, чтобы появилось особое, подходящее вам пространство, ощущение и переживание, надо их создать. Но вся фишка в том, что это только часть процесса. Ведь говоря о пространстве, важно понимать, что кроме внешнего есть и наше внутреннее пространство. Наш внутренний дом или очаг, и не поддерживая в нем порядок и уют, вряд ли возможно достичь желаемого, делая упор лишь на создание внешних особых условий. Между тем, как особые условия – это скорее поиск такого подхода к своей жизни, который будет способствовать ее исполненности, осмысленности, краскам и радости. Мы все очень разные, и не существует универсального рецепта уюта для всех. Поэтому я приглашаю вас в уникальную алхимическую лабораторию, чтобы найти и смешать все уникальные и необходимые ингредиенты, создать свой уникальный эликсир особых условий для того, чтобы оказаться в своей вселенной.